Глава 24. Рывок к вершине. Легкий вариант боевой брони, какую носил белый дракон, не скрывал его лица и того, в какой ярости он сейчас пребывал. Обычно невозмутимый глава великого клана не походил на самого себя. Да и безумный старик, что первым встретил императора, выглядел крайне возбужденным. В его глазах прекрасно читалось желание битвы. И зная характер этого деда, я уже догадывался, что должно очень скоро произойти. «Что ты здесь забыл, дракон?» Сила расходилась от императора волнами, создавая ощущение, будто я смотрел на солнце, сотканное из магии. Отвечать ему никто даже не попытался. Все начали действовать одновременно. Говорить с непроницаемым так же опасно, как пытаться разговаривать со стихийным бедствием. Все вокруг начинает происходить точно в замедленной съемке. Старик, стоящий ближе всех к императору, вдруг пропадает из моего поля зрения, чтобы уже через секунду оказаться за спиной правителя и сходу обрушить на того связку быстрых ударов. Каждый из них без труда способен разрушить одну из скал, раскиданных повсюду на этаже. Безумец явно не сдерживается, используя всю отведенную ему силу. Одновременно с ним действует и белый дракон, швыряя в императора шквал яростного пламени, больше похожий на огненную лавину. Глава даже и не думает осторожничать, несмотря на то, что вместе с непроницаемым сейчас находится его человек. Одновременно с этим мы с Алисой и еще тремя опорами уходим в сторону, стремясь как можно быстрее разорвать дистанцию с императором и продолжить движение к последнему лифту. Все это заранее продумано. Понимая, в какой ситуации мы сейчас находимся, и то, что главная надежда соцветия на нас с сестрой, белый дракон предложил вариант на случай, если появится кто-то из сильнейших противников. По словам седьмого, до лифтов рукой подать, но нам все еще нужно как-то добраться до них. За спинами что-то взрывается с такой силой, что даже комплекс поддержки выдает целую трель о нанесенных ему повреждениях. И это при активной защите. Ответный удар императора заставил мир содрогнуться. Несмотря на то, что комплекс весил где-то под тонну, от этого удара меня швырнуло о землю и протащило еще несколько метров. Алисе, которая как раз находилась за одним из массивных камней, досталось куда меньше. Большая часть удара пришлась как раз по скале. Опоры, сопровождавшие нас, сумели накинуть на всех купол магической защиты, и, судя по всему, лишь благодаря этому мы с сестрой отделались так легко. С помощью оптики боевой брони сумел увидеть, как над поднимающимся черным столбом дымом взмывает фигура императора. За его спиной успеваю заметить отголосок из магической энергии, настолько плотной, что создает нечто похожее на серые крылья. Вслед за фигурой непроницаемого появляются хорошо знакомые фигуры белого дракона и старика. Последний с ног до головы покрыт кровью, но при этом продолжает двигаться быстро и уверенно, не отставая от главы клана. «Носитель, при всей силе белого дракона и его людей, победить даже ослабленного непроницаемого им будет непросто». Седьмой не собирался обнадеживать. Да я и сам хорошо понимаю, что даже две сильнейшие опоры не соперники императору, если только не подготовили ему какой-то сюрприз. Уже не обращая внимания на творящуюся вокруг нас вакханалию, исходящую с ума энергию, мы бросились к лифту. Где-то на другом конце яруса я хорошо ощущал другое сражение, куда более страшное по накалу. Там сейчас рушилась и разрывалась на части сама реальность. Скульптор играл своей силой, как игрушкой, кидая во врага каскады запредельной по мощи энергии. Этаж в буквальном смысле сотрясался в судорогах. Я догадывался, почему император решил отвлечься от скульптора реальности и преградить дорогу нам, но в любом случае его товарищу сейчас приходилось очень тяжело. «С высокой вероятностью на следующем этаже нас ждет последний из непроницаемых. Носитель, я думаю, что это очевидная ловушка, и при других обстоятельствах посоветовал бы вам отступить». Вновь сотрясение, на этот раз уже со стороны главы великого клана, к нему и старику присоединились другие члены клана, из тех, что не стали нас сопровождать. Но даже с их помощью я не был уверен в том, что у драконов получится сломить императора. Наша же группа продолжала на полной скорости нестись по искорёженной земле этого яруса. Комплекс поддержки боевой брони трезвонил без остановки, фиксируя повреждения части систем, в основном вспомогательных. Очевидно, последний удар оказался не так прост и нес в себе огромный заряд разрушительной мощи. К сожалению, добраться до лифта без проблем у нас не получилось. Почти у самого выхода до нас докатилась магическая волна энергии такой силы, что пришлось вместе с опорами удерживать созданный ими барьер. На этот раз его уже успели поставить до того, как нас окончательно накрыло. В вышине яруса я успеваю заметить яростные вспышки энергии, а через миг нас накрывает ударом. Щит в одну секунду покрывается трещинами. Что за ужасающая энергия? Седьмой успевает предупредить о приближении крупного объекта, как в наш щит на полной скорости врезается старик. «Мастер!» Один из опор пытается подбежать к рухнувшему человеку, но тут же останавливается, и я прекрасно его понимаю. Такой безумной силы я еще ни разу ни у кого не чувствовал. Старик, похоже, окончательно поехал головой. В месте, где он упал, поднялись тучи пыли, но даже через эту завесу я отчетливо мог сейчас различить переплетение жгутов энергии, темно-алого цвета. Они вились и шевелились причудливым образом, словно живые, хотя я прекрасно осознавал, что это всего лишь воплощение силы старика. Можно сказать, наглядная демонстрация того, на что способен воин, ступени слияния энергий. Старик не зря считался сильнейшим воином, и, если честно, я даже не знаю, были ли еще мастера слияния энергии в нашем мире помимо него. Когда-то отец говорил, что таких экспертов в принципе не осталось, но вот возле меня живое подтверждение того, что он ошибался. Между тем старик не спеша поднялся, на нас не обращая никакого внимания, но при этом я хорошо чувствовал, что посмеем мы атаковать его, и он бы обрушил свою ярость уже на нас. Этому безумцу было глубоко наплевать, с кем сражаться, и сейчас он уже мало что сохранил от человека. Секунда, и вот уже фигура старика, окруженная множеством алых спиралей, чем-то похожих на кровь, рванула ввысь, там, где сейчас сражались Белый Дракон и Император. «Быстрее!» — крикнул я всем, выходя из ступора после появления старика, и бросился к небольшому металлическому строению. В отличие от перекорюженного окружающего мира, это строение оказалось нетронутым, и если бы не странно накрененное положение и полузасыпанный песком вход, я бы подумал, что это просто иллюзия. Уж больно нелепо оно смотрелось на фоне тотальных разрушений. Не знаю, какие там шансы у главы драконов и его людей против императора, но на следующем этаже нас ждали проблемы куда более серьезные. Последний непроницаемый сейчас там. Ловушка расставлена, и мы покорно шли в нее. Ну или делали вид. Достаточно было войти в лифт и спрятаться за дверьми, перекрывая какофонию звуков сражения на ярусе, как я тут же обратился ко всем, кто пошел за мной. Три опоры мира, одна из них уже хорошо знакомая женщина-медиум, и мы с Алисой. Очень сильная группа, но существо, с которым предстоит столкнуться, по силе равно первой десятке когорты или скульптору реальности. В двух словах, обозначив наши грядущие перспективы, я посмотрел на помрачневшие лица драконов. Никто не испугался. Подобрались, обдумывая свои будущие действия. Ну, оно и понятно. Это же лучшие клановые стражи. Мысленно кивнув себе, я вылез из комплекса поддержки и вытащил что-то вроде планшета. Технология трибунала во многом превосходила нашу, но шла она несколько в ином направлении, и планшеты, используемые инициативой, нельзя было назвать совершенными. Вот что мы сделаем. Я поднял планшет и принялся быстро набрасывать план следующего этажа. Благо седьмой хорошо знал, с чем нам предстояло там столкнуться. Сам этаж небольшой, самый маленький из всех в шпиле, и это наше самое большое преимущество. Мой план выглядел простым, как 5 копеек, но оттого не был легок в исполнении. К сожалению, у нас только одна попытка, и я сильно сомневаюсь, что все пройдет гладко. Уж больно сильный противник нам будет противостоять. Старик впервые за всю свою жизнь чувствовал такое. Кровь бурлила в нем точно кипящая вода. Вот оно! Он чувствовал, что наконец живет. И с каждым новым витком опасности старик становился все более яростным. Чем сильнее его били, тем сильнее он бил в ответ, а удары императора оказались далеко не простыми. В первые минуты боя они чуть не сломали его. Лишь благодаря невероятной выносливости и внутренней защите он сумел выдержать подавляющую мощь врага. Старик бросился в самую гущу боя, не думая о защите, оскалившись в своей безумной улыбке, нанося удары, способные без проблем убить людей послабее. Но император лишь отбрасывал его в сторону, точно щенка, вдогонку припечатывая каким-нибудь особо мощным заклинанием. И чем дольше это продолжалось, тем сильнее старик сатанел, приходя в неистовство, и уже ничего больше не видя, кроме своей цели. Он даже не заметил, что его энергия, та, что была основой для любого воина, воплотилась в реальности, оплетая его словно паразит и превращая в неудержимого берсерка. Старик лишь чувствовал, что это еще не его предел. Он может больше, намного больше. Для настоящих воинов не было потолка. И неожиданно для Михаила назойливая и живучая муха, что постоянно отвлекала его от сражения с белым драконом, начала огрызаться. И огрызаться больно. Мужчина и без того был сильно раздражен тем, что белый дракон оказался противником далеко не самым простым, а тут еще и это. Глава великого клана постоянно смещался, используя какой-то необычный тип магического перемещения, но это лишь отчасти помогало ему. Пару раз император достал по нему, серьезно приложив и даже пробив считавшийся ранее абсолютным его высший защитный барьер. И если бы не появление старика вместе с другими назойливыми мухами, все бы уже давно закончилось. Уриил уже с трудом сдерживал скульптора, прося о помощи чуть ли не каждые пару секунд, а император все никак не мог разделаться с назойливыми и быстрыми мухами. Безумный маразматик, по недомыслию все еще не померший от старости, в очередной раз оказался перед ним и с силой врезал императору чистой энергией тела, из-за чего последнему пришлось даже использовать лишнее движение, чтобы остановить удар. Как ни крути, а энергия тела была куда непредсказуемой магией, и остановить ее сложнее. Поморщившись, Михаил почувствовал ноющую боль в руке, которая небрежно отклонил удар. Старик с каждой минутой бил все чувствительнее, и не похоже, что планировал останавливаться. Если бы не присутствие белого дракона, которому, если дать время, вполне по силам вытворить самое отчаянное безумство, император бы уже давно прихлопнул эту надоедливую муху, но приходилось сражаться и полностью сосредотачивать усилия на главе клана. Очередной вопль о помощи так не кстати напомнил ему о том, что Уриил все еще продолжает отвлекать скульптора, и делал это из рук вон плохо. Их такой идеальный план мог рухнуть в любой момент из-за так и не набравшего силу брата. Да и что греха таить, император и сам не в лучшей форме. Единственным из них, кто сохранил свои силы, оставался Гавриил, и на него сейчас была главная надежда. Очень скоро они смогут завершить это порядком надоевшее поручение и вернуться. Ну хорошо, надо с этим заканчивать. Жаль тратить столько сил на мелких насекомых, но ничего не поделаешь. Мрачно подумал мужчина, тут же создавая вокруг себя завесу из измененной реальности. Попробуйте-ка побегать от этого. Никто из сражающихся, включая Уриила и Михаила, не ощутил появления на этаже еще одного действующего лица. Стараясь оставаться незамеченным, оно без проблем добралось до лифта, ведущего к последнему этажу, и скрылось в нем. Единственным, кто хоть что-то почувствовал, оказался скульптор реальности, но он не успел ухватиться за исчезающую мысль, отвлеченной очередной атакой непроницаемого. Пока еще было время, я занялся подготовкой комплекса поддержки к предстоящему столкновению. Пускай он уже и дышал на ладан, но разрядить оба метателя с усиленными зарядами и успеть отойти от радиуса взрыва с помощью него я еще мог. Как ни крути, а эти штуки трибунал подготавливал как раз против скульпторов в своей бесконечной войне с ними. А значит, мог помочь и против непроницаемого. Тут главное не попасть по союзникам. Именно поэтому мы договорились, что вначале отрабатывают наши с Алисой метатели, и только потом в игру вступают драконы. Все это риск, но тут уже ничего поделать нельзя. Очевидно, что даже таким сильным существам, какими были непроницаемые, попасть внутрь главного модуля управления без носителя родословной не получится. Ну и логично, что они сделают единственно возможное. Попытаются разделить нас и подождут, когда носитель родословной подберется достаточно близко, чтобы воспользоваться, так сказать, его услугами проводника. Не нужно быть гением, чтобы этого не понимать. И если бы не стремительно утекающее время, я бы предпочел никогда не подниматься к вершине шпиля. Но имеем, что имеем. И все стражи со мной были в этом моменте согласны. Ну и раз мы все хорошо понимали, что нам предстоит на последнем этаже, оставалось лишь составить план достаточно простой и при этом безумный, чтобы он мог сработать против непроницаемого. И ключевым моментом в нем было наше с сестрой участие. Нечего и надеяться убить столь сильное существо, Но вот ошеломить хотя бы на время и, используя все имеющиеся возможности добраться до модуля, мы вполне могли. Главное для меня — прикоснуться к стене здания. Седьмой уверял, что сможет перехватить управление шпилем в тот же миг, а дальше уже сумеет защитить нас от любой опасности в рамках этого этажа. Тут я мог лишь поверить ему на слово и надеяться на то, что он все просчитал и выяснил. «Ну что, ты готова?» Я повернулся к Алисе, которая сейчас проверяла показания своего комплекса. «Да», — отозвалась та, но тут же, чуть подумав, все же спросила еще раз, словно сомневаясь в том, что мы делаем. «Все же ты уверен, что нужно будет сразу избавляться от комплексов?» «Абсолютно. Против непроницаемого его клинки малоэффективны, а магию в этой штуке использовать проблематично, как и перевоплощение. Особенно это важно для тебя. Мы-то с Ишкафелем еще толком даже не притерлись друг к другу». «Да, ты это уже говорил, просто...» «Что просто, я так и не узнал». Лифт наконец остановился, и створки дверей начали медленно расходиться, демонстрируя нам пасторальный пейзаж зеленого сада с редкими невысокими деревьями, похожими на яблони. «Ладно», — выдохнул я. «Желаю всем нам выжить сегодня, друзья. Действуем». Опоры мира и Алиса за моей спиной молча кивнули. «Это будет действительно непросто».